Пиратская песня. Рядом с телами мертвых пиратов живут рыбы. Кэти Акер. Киска — король пиратов. Узоры на кошкином теле были похожи на татуировки. Они выглядели недавно выведенными черной тушью рисунками на серой коже. Вблизи та оказывалась короткой шерстью. Кошку называли пиратка за агрессию и любопытство. Когда ее нашли на улице еще котенком, то решили, что она мальчик. Чуть пожили с новым животным, испытали на себе его вечное беспокойство, беспрерывное лазание по всем углам и прыгание с дверей на плечи, корябание людских рук, анархические туалетные привычки и воровство еды, и дали ему кличку «Пират». Потом вгляделись, добавили женское «К». К тому времени кошка перестала воровать и гадить в неположенных местах. Остальное продолжалось. Беззубый родственник хозяев, добравшийся к ним однажды с севера, назвал ее «Зечкой». Кошка, как воздух, лезла во все пространства квартиры и всегда пыталась вырваться в свободу, в океан жутких порядков и страшных вещей. Там не кормили, там драли когтями глаза и живот, там насиловали, давили колесами, вешали на турникетах и ветках несильными детскими руками. Пиратка, конечно, всего этого боялась, но все равно рвалась. Люди валили это стремление на инстинкт, а кошка просто чувствовала себя бесполезной и мертвой, если долго оставалась дома, спать на диване или хрустеть кошачьей едой. Она сбегала, но всегда возвращалась. Взрослые делали вид, что им плевать, а на самом деле они мучились хуже своих детей. Когда стихия выбрасывала пиратку обратно на порог, худую, умную, спокойную, дети радовались, а взрослые ритуально злились на кошку. Но она ощущала, что они на самом деле гордятся ей и завидуют. С их правильной человеческой жизнью они не могли позволить себе этот вольный прыжок с пирса подъезда. Дети, кредиты, дрейфующая рядом возможность собственного жилья. Свобода в их мире не существовала. Пиратка редко шла на руки, особенно к детям. Те реже кормили ее. Она не видела смысла тратить на них свое время и телесное тепло. Женщине и мужчине она разрешала гладить себя. Иногда сидела с ними рядом на диване. Бывало, спала под их кроватью. Своими домашними днями, чаще ночами, она неслышно ходила по съемной квартире и изучала, обнюхивала, осматривала заставленные углы, ниши кладовок, полки шкафов и мебельные спины. «Чего она делает?» — спрашивал сын хозяин. «Она делает, что хочет», — отвечала дочь хозяйка. Пиратка дома не воровала еду и не атаковала людей. Но, оказавшись на улице, она превращалась в воровку и серийную убийцу. Она выдирала из ртов бездомных кошек еду, вынесенную сердечными немолодыми женщинами. Она прыгала на пластиковые столы кафе и крала сосиски. Однажды она выкусила курицу из несенного подростком пакета. Когтями разрывала мышей и лягушек и выедала их животы. Еще однажды одним за одним принесла 7 задушенных птенцов хозяевам через открытое летом окно. Выложила на диване. Дети испугались и немного восхитились. А взрослые долго не могли прийти в себя и общались с пираткой очень формально еще 2 недели. Она ощутила, что причина кроется в ее недавнем походе в открытый океан и сделалась ласковой и социальнее обычного. Поиграла с детьми, поиграла со взрослыми, дала себя всем погладить. И хозяйская память затуманилась нежным, урчащим мороком. Домой пиратка возвращалась без полуха, с вытекающим глазом, с проткнутыми боками. Хозяева отвозили ее к ветеринару, выхаживали ее. Она отсыпалась, а через 2 недели снова прыгала обратно в стихию. Вся эта свобода угрожала пиратскими детьми, такими же татуированными, как их мать, и с каким-нибудь браком в виде апельсинового или белого котенка. Хозяйка предлагала пиратку стерилизовать, но хозяин вдруг уперся и сказал, что это против самой жизни. «А если бы тебя стерилизовали?» — твердил он. Жена вдруг подумала, что не против. 3-го бы они не потянули. Поначалу кошку пытались никуда не пускать. От этого она принялась кидаться на закрытые окна. Хозяева осознавали, что там, в океане, она хочет совсем не секса, а просто сам океан. Люди снова отправились к ветеринару. Пиратка привыкла к уколам во время прежних курсов лечения. Поэтому и противозачаточные инъекции она терпела, почти не вырываясь. Кошка продолжила ходить по району на узорных своих парусах, изучая бухты отдаленных дворов и отбирая сокровища у богатых и бедных, людей и животных. Она нападала очень тихо, никогда не мяукала и редко шипела. Даже когда ей надо было срочно что-то попросить у хозяев, она издавала не больше двух хриплых мяу. На пятый Пираткин год семья переехала, наконец, в собственную квартиру. До океана на новом месте было далеко. Многоэтажка вместо хрущевки. 12-й этаж вместо первого. Вместо 3 дверей, хозяйской и 2 подъездных, 7. Вместо рифов, заставленных углов, свободные голые стены. Вместо разинутых пастей шкафов, пуританские раздвижные двери. Вместо сказочной кладовки, закрывающаяся на ключ прямолинейная гардеробная. В новом доме пиратка молча застыла в единственном заставленном коробками углу. Она выходила оттуда, чтобы поесть, и гордо взобраться на палубу лотка, но после возвращалась в убежище. Хозяева все понимали, но им было не до кошки. Детям ведь и вовсе пришлось сменить школу. На 16-й день после новоселья грузчики дивана раскрыли все двери в квартиру и дверь из хозяйского отсека. Пиратка выскочила в подъезд. На 5-й день кошкиного побега хозяева отправились ее искать. Обычно она возвращалась не позже, чем на 3-е сутки. Переживали, как она тут прорвется через все двери и этажи. Ходили искать сначала поодиночке, потом все вместе. Семейство пересмотрело все пространства двора, которые могла исследовать пиратка. В Бермудском треугольнике автостоянки, трансформаторной будки и помойки находились разные кошки, но не она. Хозяева пиратки удивлялись им другим, похожим друг на друга. Но не на нее, словно она не кошка вовсе, а другое животное. Крики пиратку у трюмов подвалов привели только к неприятным взглядам новых соседей. Один раз из окна первого этажа их обматерили. Взрослые хозяева подумали, как они тут будут жить и платить многолетнюю ипотеку, а им говорили, что это хороший район. Никто из людей, с кем семейство пыталось вступить в диалог, не видел татуированную кошку. Март выдал со дворов снег, но оставил на земле грязную ледяную корку. Сквозь нее, как водоросли Саргассово моря, пробивались пучки бледной травы. На 28-й день кошкиного исчезновения, когда семейство уже смирилось, что пиратку найти не удастся, та вылезла из подвала, который она знала теперь лучше, чем соски на своем теле, поднялась пешком на 12-й этаж и дождалась, когда кто-нибудь из хозяев пойдет на улицу. Радовались все, никто не ругал кошку в этот день, даже для вида. Но что-то теперь поменялось внутри самой пиратки. Поев и напившись воды, обычно, без жадности и выспавшись, она принялась драть и грызть свежий диван, комод, шкафы, кресла и стены нового жилья. А так это случилось в выходной, поэтому пиратку успели остановить и запереть в гардеробной. Она и так успела разорить семейство на полугодовой его бюджет. Нутро гардеробной, которая сразу стала кладовой, тоже добавила список затонувшего в безбрежном кошкином гневе. Пиратка объявила войну. Хозяева поставили в тюремный кошкин трюм лоток, миску для корма и миску для воды. Один заносил пакет с кормом и пытался затворить дверь так быстро, чтобы пиратка не выскочила. Второй держал в руках старую зимнюю куртку, чтобы поймать кошку, если той удавалось вынырнуть. Оглушенная кражей своей свободы, пиратка на второй день заточения впервые за всю историю применила свой хриплый, скоблящий голос и принялась орать. О, эти тонкие стены панельных домов, превращающие многоэтажки в коммуналки, вы ширмы так называемой неприкосновенной частной жизни и частной собственности, вы хрупкие перепонки между мирами, в каждом из которых одна своя главная музыкальная тема. Где-то играют на пианино, где-то устраивают вечеринки, кто-то занимается сексом, кто-то бьет жен и детей. Для тусовщиков соседи вызывают наряд, для поднимающих руку – никогда. Главной темой квартиры, где поселилась пиратка, стала пиратская песня. Хозяевам пиратки стучали в трубы, кричали сквозь стены, потом явились соседи лично, рассказывали про неспящих по вине кошки своих детей, угрожали полицией. На 3-й день пиратской песни соседи собрались в команду и принялись угрожать семейству выселением. Один человек пытался драться. Хозяева-дети не понимали, что происходит. Хозяева-взрослые будто вернулись в свое матно-бетонное детство. Мы же читали отзывы. Хороший район, хорошие люди. Не понимал хозяин. «Нехорошие тут, по их мнению, только мы», — отвечала хозяйка. Хозяин обиделся. Все, о чем он когда-либо мечтал, это быть и оставаться хорошим человеком. «Прощайте, моря свободы, мяу-булеро, мяу-булеро, пахучие отходы, мяу-булеро, мяу-булеро, мяу-мяу-мяу-булеро, мяу-булеро-буль-мяу, Мяу-мяу-мяу, мяу-булеро-буль-мяу. Прощайте пещеры подвалов. Мяу-булеро, мяу-булеро. И ветер подземных каналов. Мяу-булеро, мяу-булеро. Сапфировые голчата. Мяу-булеро, мяу-булеро. Мышата на вкус, как телята. Мяу-булеро, мяу-булеро. Мяу-мяу-мяу-булеро. Мяу-булеро-буль-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу-булеро-буль-мяу. Прощайте колючие страсти. Мяу-булеро, мяу-булеро. Насильников драной снасти. Мяу-булеро, мяу-булеро. Прощайте дворовые бухты. Мяу-булеро, мяу-булеро. Корабль с названием продукты. Мяу-булеро, мяу-булеро. Мяу-мяу-мяу-булеро. Мяу-булеро-буль-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу-булеро-буль-мяу. Мачты деревьев, прощайте. Мяу-булеро, мяу-булеро. Расти без меня, обещайте. Мяу-булеро, мяу-булеро. Прощай, океан. Мяу-булеро, мяу-булеро. Прощай, океан. Мяу-булеро, мяу-булеро. Через 3 дня пиратская песня прекратилась. Хозяева ожидали ее возвращения, но кошка молчала. Когда ей в следующий раз принесли еду, она не попыталась вырваться и вовсе не показалась людям. Хозяева радовались, что они теперь высыпались и были свободны от паломничества соседей. Им вежливо улыбались в лифте взрослые хозяева. Дети хозяева от них отворачивались. Тот, который хотел драться, спросил однажды, убили ли они свою кошку. Пиратка жила, но статистически. Она ела и пила, регулярно испражнялась, но никак не интересовалась внешним миром. Когда хозяева навещали ее в тюрьме и пытались с ней говорить, она забиралась в угол за скрученный палас. Дверь в кладовку принялись оставлять приоткрытой, но кошка не выходила. К хозяйским детям, которых ее асоциальность возмущала больше, чем ее исчезновение или атаки на мебель, удалось пару раз схватить ее, взять на руки, но она лишь вяло отгрызалась и отцарапывалась, а потом обвисала на руках и становилась совсем неинтересной. Одним апрельским вечером хозяин вернулся домой относительно рано. Жены и детей не было, они уехали в театр, далеко в центр. Хозяин подумал о том, чтобы налить себе красного вина. Вдруг из кладовки снова раздалась пиратская песня. Его заштормило. Хозяин ринулся в кладовую и стал кричать на кошку. Она мяукала в углу. Коридорный свет вытаскивал ее из дальней темноты. Хозяина смутило новое очертание пиратки. Она теперь кляксой расплывалась по полу. Человек подошел ближе и увидел, что кошка обложена овальными шерстяными комками. Они время от времени двигались и издавали тоненькие мышиные звуки. Хозяин посчитал, что их родилось 7. Все серые, татуированные, копии матери, будто никогда не было у них никакого отца-кота. Пиратка замолчала. Хозяин удивился, что не испытывал ни нежности при виде котят, ни трепета от свидетельствования недавнего рождения. Все то, что он ожидал чувствовать от себя. Он смотрел на 8 душ перед собой и представлял, как они будут драть вместе мебель и петь хором пиратские песни, как начнут приходить соседи, собираться в команды, писать коллективные заявления в полицию, как они будут снова грубить его жене и детям. Все, чего он когда-либо хотел, это быть и оставаться хорошим человеком. Пиратка почувствовала, что хозяин принял какое-то решение. Она занервничала и снова запела. Хозяин ушел, но быстро вернулся с большим красным тазом. Пиратка внимательно следила за ним татуированными глазами. Он положил таз, потянул руки и схватил кошку руками в толстых кухонных рукавицах. Держа шипящую пиратку подальше от своего лица, хозяин вынес ее из кладовой, потом из квартиры, из общего с соседями отсека, мимо лифтов, на лестницу. «Иди, свобода, как ты всегда хотела», — сказал он и успел захлопнуть дверь, прежде чем кошка сумела впрыгнуть обратно. Пиратка принялась рвать деревянную дверь когтями прежде, чем хозяин успел вернуться домой. В кладовке он собрал в красный таз мохнатые комки, зашел в ванную, заперся, вставил заглушку, включил воду и вылил туда мохнатую песклявую кашу. Он удивился, как просто это оказалось. Многие делали так в его детстве, когда у кошек появлялись котята. Делали и оставались хорошими людьми, взрослыми, способными принимать решения. Пиратка рвала дверь и орала, уже не пиратскую, а какую-то совсем иную песню. Хозяин не слышал ее. Он открыл, как и планировал, бутылку красного вина, налил 1/4 бокала, отпил. У вина не оказалось никакого вкуса. Ни кислоты, ни терпкости, ни сладости. Пиратка стонала, Из лифта вышел сосед из того же отсека. Выругался, впустил кошку и принялся звонить в хозяйскую дверь. Пиратка хрипло кричала и царапала металл. Хозяин не обращал на всю эту музыку внимания. Он выпил еще глоток, поставил бокал, вернулся и завинтил воду. Только потом посмотрел в ванну. Там, в переливающихся ламповых лучах, плескались рыбы. Маленькие, серые, с будто нарисованными на чешуе узорами, похожими на татуировки.